фирма G.O.P.M. Уже плохо помню, когда я познакомился с Юркой Определенновым и его женой Женей Мирошниченко. Наверное, еще на первых курсах училища. Ну, конечно же, в Мерзляковке. Они поженились очень рано и жили на Патриарших вместе с матерью и братом Жени в неслыханной роскоши, в трехкомнатной отдельной квартире. Оба пианисты, ученики Владимира Натансона, превосходного музыканта и педагога. И вновь возвращаюсь к послевоенным годам. Каждый раз с изумлением осознаю, какое было неслыханное изобилие первоклассных музыкантов на всех факультетах. Подавляющее их большинство, несмотря на полунищенскую плату, абсолютно бескорыстно отдавали себя без остатка ученикам. Знаменитая русская школа, обязанная своей славой не в последнюю очередь евреям, ей служившим. Вернемся, однако, к Юре. В молодые годы он отличался от нас рассудительностью, спокойствием и очень покладистым характером. С ним при всем желании невозможно было войти в конфликт. Меня с ним объединяли увлечение шахматами, любовь к природе и небезразличие к дружеским возлияниям. Компания наша постоянно ездила за город. Пикники были Юриной страстью, и он тщательно и с любовью к ним готовился. Случались замечательные походы. Ранней весной, когда в подмосковных лесах сходил снег, мы созванивались, забрасывали все дела и с жаром обсуждали очередной маршрут. Затем наступала не менее важная фаза – подготовка к пикнику. Запасались хлебом, маслом, колбасой, классическими бычками в томатном соусе. До сих пор с трепетом покупая их в русских магазинах Германии и Голландии, и, конечно же, дешевым портвейном и неизменной перцовкой. Иногда нам везло. Однажды как-то я обнаружил в маленьком магазинчике рядом с Консом сухое молдавское по 70 копеек за бутылку. Не надо забывать, это были еще дореформенные деньги. Мы отправились туда с рюкзаками и скупили весь запас. А когда, пройдя километров 15 от станции Морозки по Савеловской дороге, наш частый маршрут, в глубину тогда еще почти нетронутых лесов, устраивали привал на высоком берегу маленькой быстрой речушки и, сунув наше молдавское в чистейшую ледяную воду, сами в ожидании пикника загорали на опушке, развалясь в снегу на подосланных еловых лапах. Жизнь казалась прекрасной, и будущее безоблачным, как синее апрельское небо. Мы любили эти места за их непритязательную, чисто русскую живописность. А еще в одной из близлежащих деревень жила милейшая и гостеприимная тетя Наташа, родственница нашего общего друга Паши Месснера. Мы обожали неожиданно ввалиться к ней всей компанией. Однажды у тети Наташи были гости. Когда все общество разместилось за непременным обеденным столом, я обратил внимание на одну любопытную деталь. На фамилии собравшихся, врачей, профессоров московских институтов и прочих представителей интеллектуальных профессий. Вот список. Примерный, конечно, ведь прошло уже более полувека. Месснер, Рейдлих, Шнауберт, Катуар, Ролье, Гарднер. Единственной чисто русской фамилией была моя Маркиз. Я в те времена не отличался особо осторожным характером, как, впрочем, и впоследствии, и, выждав паузу в разговоре, заметил, если кто-нибудь сейчас позвонит в КГБ и донесет об этом сборище, нас наверняка обвинят в антиправительственном заговоре. Среди собравшихся у тети Наташи были потомки немцев, англичан, французов, знаменитая русская интеллигенция. Кстати, благодаря этим людям после 27 лет эмиграции я сохранил подлинный русский язык. Добавлю еще немного к рассуждениям о русской интеллигенции. Мой друг, кибернетик Юра Зиман, в середине 70-х, подал прошение об эмиграции в Израиль. Естественно, он немедленно был изгнан из своего института и попал в так называемые отказники. Ни о какой работе по специальности не могло быть и речи. Но, как всегда, друзья пришли на помощь и устроили его на работу в родильный дом в качестве слесаря. В дряхлом здании родильного дома все коммуникации были в ужасающем состоянии. Водопровод постоянно отказывал, а электричество гасло в самый неподходящий момент, часто во время операций. Работавшие там слесари и электрики были, конечно, всегда сильно под градусом, и в нужный момент их никогда не оказывалось на месте. А если и удавалось поймать около близлежащей пивнушки какого-нибудь дядю Васю, то он еле стоял на ногах, и пользы от него ни на грош. Юра очень быстро стал любимцем всего родильного дома. У моего друга, неизменно вежливого и доброжелательного, были золотые руки, и он всегда был готов помочь. Чинил трубы, краны, электропроводку. Короче, стал незаменим. Старшая медсестра выразила однажды общее мнение: Юрий Абрамович – настоящий русский умелец. Подмосковьем наша компания не ограничивалась. Летом 1946 года я впервые увидел Крым и влюбился навсегда. В Никитском, не в честь Хрущева, ботаническом саду жили и трудились мои дальние родственники. Захар Семенович, Иссахар Зельманович, был двоюродным братом мамы. Доктор биологии, он заведовал отделом защиты растений, а его жена Нина Ивановна работала вместе с ним. Они приняли меня замечательно, поскольку моя московская одежда мало соответствовала дивному субтропическому саду. Нина купила мне белые брюки, первые в моей биографии, и к ним парусиновые туфли, которые полагалось чистить зубным порошком. Я был на седьмом небе. Никогда в последующей жизни не чувствовал себя таким щеголем, отправляясь вечером в кино под открытым небом. Теперь их дети, Люся и Андрей, единственные родственники, оставшиеся у меня в России. Новое поколение, дети Люси и Андрея, живут уже в Америке. Захар и Нина обитали напротив входа в ботанический сад, в бывшей татарской мечети. Совсем незадолго до этого великий вождь и друг всех народов распорядился изгнать все коренное население Крыма. И в течение 48 часов сотни тысяч людей погрузили в товарные железнодорожные составы и вывезли в пустынный Казахстан. Об этой трагедии достаточно много написано. Крым срочно заселили русскими и украинцами. В то время я не слишком над всем этим задумывался и полностью наслаждался морем, солнцем, всей несравненной красотой Южного берега. Автобус из Симферополя, куда приходил поезд из Москвы, путешествие длилось двое суток, шел в Никиту более 5 часов, хотя до нее было всего 120 километров. Теперь 80. Узкая дорога со множеством крутых поворотов. Мне кажется, закрыв глаза, еще сейчас могу мысленно все восстановить в памяти в деталях. А крымский воздух, ни на что не похожий, крепко настоянный на солнце аромат крымской сосны. И, конечно, как всегда, мне захотелось приобщить моих друзей к этой красоте. Спустя пару десятков лет таким же образом я колонизировал, так сказать, Салацгриву на границе Латвии и Эстонии. Первыми я притащил в Никитский сад Пашу Месснера и его маму Татьяну Георгиевну. Затем последовали определенновы, Наташа Зерцалова со своим первым мужем Борей Шацкесом, Лялик Берман, впоследствии всемирно известный пианист, со своей мамой Цербером, державшей будущую знаменитость по 8-10 часов в день за плохоньким пианино в клубе Никитского сада. Были и другие консерваторские. Например, одно лето там снимали жилье две милые пианистки, Нина Хапова и Марина Кобылина. Я никак не мог решить, за кем из двоих мне ухаживать. А когда решил за Ниной, она успела уже выскочить замуж за какого-то певца. Купались, ныряли, загорали, пили крымский портвейн, закусывая бычками в томатном соусе, ели персики. Вкуснее я никогда не встречал. Короче, жили в свое удовольствие. По ночам воровали виноград, что в те времена считалось тяжким преступлением. По сталинскому указу за килограмм уворованного давали 10 лет лагерей. Но нам все было нипочем. Постоянно нарушали строгий запрет купаться по ночам в море, рискуя нарваться на пограничный патруль, прочесывающий пустынные скалистые пляжи. Однажды нас все-таки застукали. Мощный прожектор, скрытый в извилинах берега около Ялты, внезапно осветил наши растерянные фигуры, в чем мать родила, вылезавшие из воды. Никакие мольбы не помогли. Нас отвезли на грузовике в Ялту в отделение милиции, где продержали до утра. И отпустили, строго предупредив на будущее, только после звонка директора Никитского сада, подтвердившего, что мы там отдыхаем и временно прописаны. Очень много гуляли. Юрка и тут был заводилой. Как всегда, тщательно готовился к непременному пикнику. Перцовка, в связи с климатическими условиями, заменялась на массандровские вина. Одну из таких прогулок на крымскую Яйлу запомнил на всю жизнь. Отправились с компанией в 7 человек. У меня до сих пор чудом сохранились снимки, сделанные фотокамерой «Турист». Удивительно живые и не потускневшие за 50 с лишним лет. Крымская Яйла — настоящее чудо. Луга, пастбища, полные душистых трав и цветов, а далеко внизу — сверкающее на солнце море. Глаз охватывал почти 30-километровую линию берега от Гурзуфа до мыса Айтодор. Ходили мы наугад и картами не пользовались. Да и какие там карты? В те времена все было военным секретом. Если и существовала какая-то захудалая туристская карта, все данные и масштаб намеренно искажались, чтобы ими, не дай бог, не воспользовались бесчисленные агенты иностранных разведок, которым нечего больше делать, как совершать диверсионные акты, уничтожая стога сена, заготовленные на зиму обитателями Яйлы. Забегая вперед, скажу, что халатность шпионов сослужила нашей компании добрую службу. Яйла была заповедником, и за целый день мы не встретили ни единой души. Строго говоря, ходить там было запрещено. Но нас это немало не смущало. Весь день мы наслаждались бесконечной сменой панорам, открывавшихся с высоты плоскогорья, бегали по лугам, кувыркались в душистой траве, резвились, как молодые жеребята. После обильного пикника двинулись вниз. 2 невыпитые бутылки портвейна — редкий случай. Решили зарыть под деревом, чтобы в будущем отыскать и выпить. Думаю, что и по сей день они там лежат, бедняги. И иногда меня посещает дикая мысль — поехать в Крым, отыскать бутылки и выпить за упокой души тех из нашей компании, которых уж нет на этом свете. На обратном пути нас быстро настигли сумерки. Небо покрылось тучами, и, как часто бывает в горах, картина резко изменилась. откуда-то наползли низкие облака. Видимость сократилась до минимума, резко похолодало, и по скалистым гребням начал быстро сползать густой туман. Вскоре мы оказались в так называемом молоке и потеряли всякую ориентацию. Поначалу всех веселило неожиданное приключение, но наступившая полная темнота быстро нас отрезвила. Идти вслепую на Яйле, где пологие пространства внезапно сменяются обрывом в 300-400 метров глубиной, смертельно опасно. Чтобы не потерять друг друга, мы шли, держась за руки. После долгого и бесцельного блуждания в тумане нам невероятно повезло. Кто-то наткнулся на большой сток сена, которое заготавливали для заповедного зверя. Промокшие и продрогшие в сыром тумане, мы вырыли себе убежище в стогу. Впереди целая ночь, и нужно было как-то занять друг друга. Кто-то играл в слова, кто-то читал при свете фонарика, случайно оказавшегося в рюкзаке, а мы с Юркой начали шахматную партию вслепую. Жестоко раскаивались в захоронении бутылок. Уже к утру туман начал быстро рассеиваться, и мы увидели южное небо, усеянное звездами, и далекие очертания Аюдага за Гурзуфом. Оставшуюся часть ночи дурачились и хохотали. Рано утром спустились в деревню Никиту, где уже подняли тревогу в связи с нашим исчезновением. А еще году в 1952 Юрка, Женя, я и мой школьный товарищ Оська Барк купили туристические путевки и отправились в пеший поход из Осетии в Грузию через Рокский перевал, почти 400 километров по горам. Группа оказалась разношерстная, много студентов-технарей. О красотах Кавказа распространяться не буду, они общеизвестны. Но вот о наводнении, в которое мы угодили, надо сказать поподробнее. После обильных дождей горные реки стали абсолютно непроходимыми, и мы неделю сидели отрезанные от всего мира, питаясь сгущенным молоком с сахаром и печеньем. С тех пор на долгие годы я возненавидел сгущенку. Но когда несколько лет назад увидел в одном из русских магазинов в Германии знакомые баночки с синей этикеткой, ностальгия победила. Еще вспоминаю, как мы с Юркой в полной темноте карабкаемся по крутому склону горы в осетинский аул в поисках араки и торжествующие вопли всей группы при виде наших фигур, возникающих из мрака с бутылками мутной жидкости в руках. А когда, наконец, после вынужденного сгущенного голодания спускаемся в Грузию, то на базаре в Джаве дорываемся до грузинских яств и, забыв про осторожность, усердно пробуем местное вино. В результате на станции железной дороги, где мы должны сесть в поезд до Сухуми, меня, Юрку и нашего приятеля Виктора, студента-физика, под шумное одобрение всей честной компании поочередно вносит на руках в вагон 20-летняя великанша Галка. Попробую теперь описать особенности характера Юрки Определенного и его таланты. Был он по-своему гениален. Однажды уже на Западе я вспомнил о нем, увидев фильм с Дастином Хоффманом в главной роли. Подобно аутисту, человеку дождя, Юра обладал феноменальной памятью на нелепые факты, но при этом, в отличие от хоффмановского героя, был абсолютно нормальным и крайне общительным человеком с изрядным к тому же чувством юмора. После консерватории он поступил на работу во Всероссийское гастрольно-концертное объединение и разъезжал по необъятным российским просторам, аккомпанируя многим лауреатам, скрипачам и виолончелистам, а также, так сказать, музыкально сопровождал художественное чтение. Жанр в те годы очень распространенный. Гастрольная жизнь в тогдашнем Союзе была явлением абсолютно особенным и неповторимым. О ней следует рассказать отдельно. Определенов неоднократно исколесил огромную страну вдоль и поперек. Был знаком с десятками местных организаторов концертной жизни. Его познания по части составления сложнейших маршрутов поездами, самолетами и автобусами были уникальны. Друзья и знакомые знали, ни одно справочное бюро не даст такого исчерпывающе ясного и точного ответа, как Юрка Определенов. Звонишь ему, бывало: «Слушай, чувак, у меня 13 ноября концерт в Перми, а 15-го дневной в Кемерово. Каким образом я могу туда успеть?» После недолгого молчания слышишь голос обычно невозмутимого Определенного с явными признаками легкого возбуждения. Верный признак того, что его, так сказать, компьютер, в то время мои слова такого не знали, заработал. «Значит так, слушай, 13-е, пятница, концерт в доме партпросвещения. В Перми все классические концерты происходили именно там, кончается в 10 вечера. Ты успеваешь на пассажирской 264-й. Учти, он останавливается всего на 3 минуты. Поезд проходящий. Так, значит, отправляется он в 23:04, в 6:30 ты приезжаешь на станцию Х. Там надо пересесть на скорый 17-й. Он проходит в 7:28, но он не идет прямо в Кемерово. В 21:30 на станции Z ты должен сделать еще одну пересадку на поезд 71-й. И 15-го в воскресенье в 13:30 будешь в Кемерово. Тебе повезло, потому что 71-й проходит там только по четным дням. Да, не забудь, телефон в Кемерове поменялся. Теперь 2:58:70. Позвони из Перми, чтобы тебя встречали 71-м. Не подумайте, что я преувеличиваю. Он давал и куда более сложные справки. Еще Юрка увлекался метеорологией. Можно было ему задать утром с похмелья вопрос: «Чувак, какая погода была в Крыму 14 мая 1912 года?» «О, это очень интересный вопрос. Май того года был абсолютным рекордом. Средняя температура была самой низкой за предыдущие 50 лет. От заморозков погибла большая часть виноградников, и поэтому крымские вина того года чрезвычайно высоко котировались у знатоков. Качество не пострадало, но количество бутылок было примерно в 8 раз меньше, чем в предшествовавшем 1911. Или вот еще одна типичная история. Летом очередная экскурсия по Подмосковью. Нагруженные рюкзаками выходим из леса и в маленькой деревеньке заходим в сельпо купить хлеба. Картина обычная. На длинных полупустых полках, кроме нескольких буханок черствого хлеба, ржавые селедки пенсионного возраста, классический завтрак туриста, соль, спички. Нормальный деревенский, так сказать, джентльменский набор. Покупаем хлеб и уже собираемся уходить, но орлиный взгляд Определенного останавливается на банках в темном углу прилавка. Бычки в томатном соусе. Юрка берет одну банку в руки и долго ее изучает. «А знаете», — обращается он к продавщице, «ценник-то у вас поставлен неправильно. 70 копеек стоят бычки Таганрогского завода, а эти каспийские стоят 66 копеек». Продавщица начинает чертыхаться, но Юрка неумолим. Из-под прилавка извлекаются накладные, и, конечно, он оказывается прав. покупаем бычки и экономим на двух банках 8 копеек. Не в деньгах счастье, важен принцип. Особенно тонко наш друг разбирался в бесчисленных сортах портвейна и так называемых плодово-выгодных вин. Тут его невероятная память и эрудиция являлись во всем блеске. И уличенные им продавцы, чтобы избежать скандала, готовы были отдать бутылки за даром. Эти сценки в магазине становились всегда маленьким спектаклем, театром одного актера Юры Определенного. Настало время объяснить, что означает «Ж.О.П.М.». Был у нас общий друг Боря Жорников. Закончив консерваторию, он, талантливый пианист, но изрядный лентяй, увлекся звукозаписью. Уши у него были превосходные и к технике был весьма расположен. Он окончил специальные курсы и поступил на работу в дом звукозаписи. Забыл еще сказать, что он был изрядный фотограф. Ж.О.П.М. Так мы трое назвали некую хитрую фирму, которую основали на 3 недели летом 1956 года Жорников, Определенов, Маркиз. Идея пришла неожиданно. В марте 1956-го с бешеным успехом прошел первый концерт Московского камерного оркестра, в котором я играл с его основания в октябре 1955 года. Поначалу мы все делали своими руками, и на мою долю выпала забота о музыкальном материале библиотеке. В те годы заполучить ноты барочной музыки было немалой проблемой. Оркестровые партии приходилось расписывать с партитур, и этим мы занимались сами. Как-то я случайно услышал, что в подвале библиотеки Московской консерватории штабелями свалены трофейные ноты из Германии, и что все это богатство собираются в качестве дружеского жеста отправить в ГДР. Тогда я правдами и неправдами проник туда и собственными глазами увидел громадное количество оркестровых партий и сочинений Вивальди, Корелли, Джиминиани и многих других, изданных в Амстердаме лет 200 назад. Я рассказал об этом Рудольфу Баршаю, и тот уговорил меня попробовать добыть ноты. В библиотеке работала моя приятельница. После долгих уговоров она согласилась дать мне ноты на короткое время. Филармония пообещала выделить некоторую сумму на переписку, но из-за ограниченного времени и большого объема материала переписывать его от руки было немыслимо. И тут помог случай. На какой-то вечеринке, где были мы все трое, я рассказал о моей проблеме Юрке и Боре. Решение пришло мгновенно. Был июнь. Квартира Юрки была пуста, все уехали на дачу. Борька взял отпуск, и мы приступили к работе. Предварительно заключили договор с филармонией на съемку и напечатание нот. Жорников взял на себя основное. Снять фотокамерой ФЭТ около 4000 страниц нотного текста. Не забудьте, это были издания начала 18 века, что отнюдь не облегчало нашу задачу. Ни о каких копировальных машинах тогда и слыхом не слыхали. Одну комнату приспособили под съемку. Установили примитивное освещение, и работа закипела. Жорников, как сумасшедший, щелкал затвором. Мы с Юркой еле успевали проявлять пленку в приспособленной под лабораторию ванной комнате, затем сушили пленки, развешивая их по всей квартире. Картина была абсолютно сюрреалистическая. Работали днем и ночью. Весь процесс приходилось контролировать, чтобы потом не запутаться в тысячах отпечатков. И это взял на себя Определенов с его феноменальной способностью считать. На меня возложили заботу о провианте и, естественно, о поддержании тонуса. Когда наши силы иссякали, то прямо на полу на газетах устраивалась трапеза с возлияниями. Затем снова брались за дело. Когда пленки были сняты и проявлены, наступила самая ответственная фаза. Все это требовалось напечатать на глянцевой бумаге форматом 16×24. Можете себе представить, сколько места занимали горы фотобумаги? Мы не могли передвигаться по квартире. Каждый сантиметр пола был устлан творениями итальянских мастеров. Не стану подробно описывать этот кошмар. Руки коричневые от проявителя и фиксажа, воспаленные глаза от многочасового сидения в ванной при красном свете, густой сигаретный дым. Бывало, мы, совершенно уже ошалев, печатали по три раза одно и то же. Труднее всего было высушить тысячи отпечатков. Вспоминался старый анекдот о фальшивомонетчиках, которые в угаре ночной работы напечатали гору ассигнаций по 15 рублей вместо 25, и когда все же решили попробовать их разменять у пьяненькой кассирши, она, ничуть не смутясь, выдала им купюры по 7 и 8. Когда, наконец, спустя 3 недели, мы все упаковали в пакеты по сочинениям, подсчитали расходы на материалы, включая перцовку, и составили счет для филармонии, то не могли поверить, что все кончено. Как ни старалась бухгалтерия нас обжулить, все-таки мы получили за эту каторжную работу примерно по 2500 рублей каждый. Если припомнить, что моя месячная зарплата в МКО составляла 150 рублей, то станет ясно, что мы почувствовали себя миллионерами. Был конец июля, и решение пришло незамедлительно. Вшестером с женами отправляемся в Крым. Мы там провели 3 дивные недели, купались и загорали на безлюдном тогда Ай Даниле около Гурзуфа, веселились вовсю и валяли дурака. А в единственном кафе у входа в Никитский сад уничтожили весь запас черной икры и шампанского, которое было выпито за здоровье Антонио Вивальди и Франческо Джеминиани. А по партиям времен года, которые мы пересняли и напечатали в 1956-м, уже более 50 лет играет Московский камерный оркестр, ныне Государственный академический камерный оркестр России, бледная тень тогдашнего блестящего ансамбля.